если сравнить пирата и принцессу. Спит принцесса на перине шелковой подушке, а пират на парусине, привалившись к пушке. Ест принцесса ананасы с золотой тарелки, а пират рубает мясо после перестрелки. У принцессы есть корона и кольцо с алмазом. У пирата есть патроны и синяк под глазом. Пьет принцесса морс из клюквы, пьет пират, как водится. В общем, кроме первой буквы, ничего не сходится.